Ранее азиоспермикоз мелких грызунов был обнаружен в Японии, Корее и Закавказье. К тому же в девственной природной среде могла сравниться с открытиями мирового значения. Все значение этого открытия было оценено несколько лет спустя. В 1969 году в Чехословакии был установлен первый случай заболевания человека азиоспермикозом. К счастью, свойства возбудителя были уже известны, и больного удалось полностью вылечить. А через 3 года после этого коллектив сотрудников Института паразитологии Чехословацкой академии наук был награжден государственной премией за результаты, полученные при изучении азиоспермикоза и разработку методов борьбы с заболеванием, что способствовало охране здоровья людей.